Как и в миру делается, Леша. Поставить у дверей охранника, который кого надо впустит, а кого надо прогонит. Что это за охранник, батюшка? Ум, Леша. Вооруженный неослабевающим вниманием ум. Только он, как бдительный таможенник, способен не пропустить в сердце никакой разрушительной бесовской контрабанды. А как отче ум настроить, чтобы он эту работу хорошо выполнял? Усилием воли, Леша. Трудно это, отче. Трудно, но не невозможно. Вспомни, как ты прошлой зимой сюда из Москвы на Старой Волге ехал, когда дети гриппом заболели. Ты сам мне рассказывал. Да уж, поездочка была век не забудешь. Тормоза плохие, резина лысая, дорога обледенелая, а скорость меньше 50 держать нельзя, иначе двигатель сглохнет. Плюс мороз, темнота, и одна фара не работает. На одной Божьей милости доехал. Но лекарства же детям надо было привезти. А с каким вниманием ты за руль держался, помнишь? Да, как сапер за старую бомбу. Одно неверное движение и улетел. Всю силу воли в кулак собрал, чтобы внимание не расслабилось. Так и ехал. Вот с таким подходом и молиться надо, Леша. Да и жить тоже. Силу воли напрягать, чтобы внимание ума не расслаблялось. Чтобы ум все приходящие помыслы контролировал, вредные сразу опознавал и отбрасывал, а полезные в сердце допускал, пройти и чувствами становиться. Это сложно, отче. Иногда и видишь, что помысел греховный, а отогнать его сразу не получается. Это не сложно, Леша. Нужно только в себе правильный страх выработать, как на войне. Мне тут один дед-фронтовик как-то рассказывал, как на фронте бывало. Иногда окопы немецкие так близко располагались, что броском гранаты их легко достать можно было. Вот, говорил, бывало, в волейбол играли. У немцев гранаты были с длинной ручкой, а в небе Фордов шнур тоже длинный. Поэтому время до взрыва у немецких гранат было дольше. Вот немец, бывало, бросит гранату в наш окоп, а наш солдат хватит ее и сразу обратно швыряет, и она в немецком окопе взрывается». Тут главное не медлить, поднял и сразу бросай. А замедлил, полетели клочки по закоулочкам. Так и с помыслами, брат Алексей. Обнаружил бесовскую гранату, сразу отбрасывай, отгоняй молитвой. А замедлил, помысел, нырь в сердце и давай в нем страсти раздувать. А страсть уже в действительные грехи норовит реализоваться. Бояться надо греха и его разрушительных последствий, как гранаты. Тогда и медлить не будешь с отбрасыванием. Отче, а ведь я тогда в Уранополисе на этом и попался. На помысле. Я ведь всю эту пляжную публику тогда осудил. Принял помысел осуждения и самовозношения. Мол, я-то не таков, как этот мытарь. Я, мол, благочестивый паломник, на Святой Горе подвязался и даже за праведность Божьим даром отмечен сердечной молитвой. Забыл, что сам свинья свиньей. И только по милости Божьей чужими молитвами в своем свинстве еще пока не погиб. Молитвенник великий. Вот меня Господь по делам и наказал. Отнял то, что не заработал и чем кичился. Так мне и надо. Слава Богу за все. Ну вот, Леша, слава Богу, разобрался. А дальше-то что теперь делать, отче? Я ведь по той молитве теперь знаешь, как тоскую. Как мне вернуть ее? Покаянием и трудом, Леша, тяжелым трудом понуждения себя к постоянному вниманию ума, к очищению сердца, к нерассеянности помыслов, к непрестанному призыванию имени Божьего, к активной, деятельной любви к ближним твоим. То, что тебе Господь дал ощутить на Афоне, как благодатный дар Его любви, теперь зарабатывай подвигом, переходя от состояния раба к состоянию наемника». А потом и сына. А уж какую радость имеет сын, пребывающий в любви Отца Небесного, ты теперь знаешь. Возвращайся в дом отца твоего, чада. Помолись обо мне, отче. Молюсь, Леша. Воскресная всеночная шла своим чередом. После Евангелия православный люд шел к помазанию. Мои гаврики вместе с другими приходскими детьми подходили помазываться в числе первых. Смиренно сложив ручонки на груди и глядя на батюшку Флавиана, такими чистыми наивными глазами, словно это не они расколотили утром три стекла в соседской теплице футбольным мячом. Мать Евлампия подошла ко мне на клирос, где мы с Юрой делили каноны. Кому читать Октаих, кому Миниил. «Лешенька, мы пойдем с детками домой. Я Иронику тоже заберу. Ей все равно к святыне по-женски нельзя. Поможет мне деточек уложить». «Пусть идет, мать Евлампия, конечно. Только пусть не забудет у этих футболистов над кроватью мой ремень повесить». «Уж сразу и ремень, Алексей. Они нечаянно». «Хорошо, хорошо. Раз нечаянно, пусть Иришка их начмокает за меня перед сном». Внезапно из северной двери алтаря вышел только что приехавший наш бывший алтарник, а ныне семинарист Сереженька, в аккуратном черном подрясничке, сияющий радостными глазами. «Брат Алексий, Христос посреди нас!» «Есть и будет, брат Сергий, здравствуй!» Мы обнялись. «Ну ты и вырос, Сережка!» «Стараюсь, кушаю семинарскую кашку», — засмеялся он. «Брат Алексий, не уступишь мне свой канон почитать по старой памяти?» «Не вопрос, брат Сергий. Я тогда пойду в панамарке присяду, а то стопа разболелась. Я ее третьего дня подвернул». В панамарке в уголочке стоял стульчик, на котором благословлялось посидеть уставшим алтарником. Я устроился на нем, вытянув вперед ногу и скинув мокасин со своей все еще слегка распухшей стопы. Помазание закончилось. Флавиан унес святое Евангелие в алтарь, свет в храме погас. Хор запел Ирма с первой песни канона. Сидеть в полумраке панамарки было уютно и спокойно. Рядом за шторкой молился в алтаре Флавиан. С клиросов раздавалось поочередное чтение Юры и Сережи. На душе было мирно и спокойно. Вытащив из кармана афонские четки, я тихонько начал перебирать узелки. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!» Молитовка потекла тихонько-тихонько, постепенно отогревая пространство в груди, подбираясь к сердцу, чуть-чуть утесняя его. В закрытых глазах промелькнули образы высоких стасидей в темноте Покровского храма в Пантелеймоне, темные фигуры в склоненных клобуках ковчег с головой преподобного Силуана. «Батюшка Силуан, помоги мне молиться! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя! Иисусе!» Вдруг... Или это только мне показалось? Нет, и вправду. Она вернулась. У меня радостно заколотилось сердце. «Господи, слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий!» Она вернулась. Та самая афонская молитва, без которой так тосковало мое слабое от страстей сердце. Она вернулась намного тише, не так ярко и сильно, как это было на Святой Горе, когда от радости взрывалось все мое существо. Она затеплилась в сердце кроткой лампадкой, но это была она. Та самая афонская молитва. Молитва общения, молитва взаимной любви, молитва, вводящая в душу Царство Божие, молитва вновь обретенного блудным сыном, вернувшимся в дом любящего Отца, небесного счастья. Флавиан слегка отодвинул шторку, заглянул в панамарку, посмотрел на меня, улыбнулся и задвинул шторку на место.